Тела акромантулов, лишенные жизненной силы, безжизненно падали на землю, сворачиваясь, как это делают пауки после смерти. Маленькие, большие, огромные, один за другим они отдавали свои души камню, который Сахиби держал в руке. Когда последний акромантул упал, Сахиби удовлетворенно посмотрел на камень, теперь пульсирующий от заключенной в нем энергии. «Один готов», – прошептал он, – «но этого недостаточно». Он положил заполненный камень в сумку и достал следующий. Пора было двигаться дальше, к более ценной добыче. Сахиби направился в глубину леса, где, как он знал, располагалась территория кентавров. Эти гордые существа, полулюди-полукани, обладали мощной магией и глубоким сознанием, что делало их души особенно ценными для ритуала. Он нашел их на большой поляне, где они, по своему обыкновению, смотрели на звездное небо, изучая движение небесных тел. Кентавры мгновенно почувствовали его приближение и насторожились. «Стой, человек!» — крикнул один из них, могучий жеребец с темной шкурой и седеющей бородой, вероятно, вожак стада. «Ты вторгся на нашу территорию!» Сахиби улыбнулся и медленно снял очки. «Я не человек», — спокойно ответил он, и синее пламя его глаз осветило поляну. Кентавры отшатнулись, инстинктивно чувствуя опасность. «Что ты такое?» — спросил вожак, натягивая тетиву лука. «Посланник нового мира», — ответил Сахиби. «Я пришел собрать дань для своего господина, и вы, дети звезд, станете частью великого преображения». Он поднял руку, и синее пламя из его глаз сформировало в воздухе ту же руну, что и раньше. Но кентавры, в отличие от акромантулов, не поддались ее воздействию так легко. «Мы видели знаки в звездах», — сказал вожак. «Предзнаменование тьмы и огня. Это ты, то зло, о котором предупреждали созвездия». «Зло?» — Сахиби покачал головой с мягкой улыбкой. «Нет, я просто необходимость. Эволюция всегда требует жертв». Кентавры выпустили стрелы, но они замерли в воздухе, столкнувшись с невидимым барьером из синего пламени. Сахиби вздохнул. «Жаль, что вы решили сопротивляться. Процесс смог бы быть безболезненным». Его глаза вспыхнули ярче, и синее пламя охватило поляну, формируя вокруг кентавров замкнутый круг, постепенно сжимающийся. В отличие от акромантулов, кентавры сражались, били копытами, стреляли из луков, кричали древние заклинания, но все это не могло остановить наступающее пламя. «Вашему виду нет места в новом мире», — сказал Сахиби, наблюдая за их тщетными попытками. «Слишком много свободы, слишком много гордости. Владыка Малик предпочитает более податливые создания». Он поднял камень души и начал читать заклинания, теперь более сложные, учитывая силу сопротивления кентавров. «Ашкарат Мелих Нарат, Суул Дарат Мен, Карнатум Салих Вирус, Дахатум Салих Мер». Синее пламя превратилось в вихрь, окруживший кентавров. Они кричали от боли, когда огонь проникал под их кожу, касаясь самой сущности. Из их тел начала подниматься та же эфемерная субстанция, что и у акромантулов, но более яркая, более насыщенная, души более сложных существ. Камень в руке Сахиби жадно впитывал эту энергию, светясь все ярче с каждой поглощенной душой. Тела кентавров, лишенные жизненной силы, падали на землю один за другим, их глаза все еще сохраняли выражение ужаса и непонимания. Когда последний кентавр упал, Сахиби посмотрел на камень, теперь пульсирующий интенсивным синим светом с вкраплениями пурпурного, отражение сложности поглощенных душ. «Превосходно», — прошептал он, — «такой силы хватит на создание сильного потока энергии во время ритуала». Он положил камень в сумку и огляделся. Поляна, некогда полная жизни, теперь была усеяна безжизненными телами кентавров. Сахиби равнодушно пожал плечами, они были просто ресурсом, необходимым для высшей цели. За несколько часов Сахиби обошел значительную часть запретного леса, собирая души его обитателей. Единороги, бобгарты, красные колпаки, даже несколько троллей, все они пополнили его коллекцию камней душ. К концу дня его сумка была наполнена пульсирующими кристаллами, каждый из которых содержал энергию десятков существ. Возвращаясь к замку, Сахиби чувствовал удовлетворение от проделанной работы. Запретный лес за его спиной был непривычно тих, многие его обитатели теперь существовали лишь как источник энергии в камнях душ. «Скоро, владыка Малик», — прошептал Сахиби, глядя на небо, где первые звезды уже начинали проступать. «Скоро врата откроются, и ваша сила затопит этот мир. А эти маленькие жертвы — лишь начало великого преображения». Он вошел в замок незамеченным, тихо поднялся в свой кабинет и бережно разложил добытые камни души на столе. Они мерцали синим и пурпурным, наполняя комнату странным, призрачным светом. 13 камней, удовлетворенно произнес Сахиби, пересчитывая их. Идеальное число для ритуала открытия. Теперь осталось лишь добыть меч Гриффиндора, и все компоненты будут собраны. Он аккуратно сложил камни в специальный ларец из темного металла, запер его сложным заклинанием и спрятал в тайном отделении своего стола. Затем подошел к окну и посмотрел на темную линию запретного леса. «Прощайте, дети леса», — тихо сказал он. «Ваши души послужат высшей цели. В новом мире, который придет, вам будет посвящена отдельная глава, как первым, кто внес свой вклад в преображение реальности». На его губах играла легкая улыбка, когда он отвернулся от окна и начал готовиться к следующему, финальному этапу своего плана, добыче меча Гриффиндора, последнего ключа к вратам между мирами. Глава 15. Темные леса Албании встретили путников зловещей тишиной. Даже птицы, казалось, избегали этих мест, где воздух был пропитан отголосками древней темной магии. Сахиби Алов неторопливо продвигался по едва заметной тропе, его антрацитовые очки поблескивали в редких лучах солнца, пробивающихся сквозь густую листву. Позади него бесшумно следовала высокая фигура в темном плаще с капюшоном. «Он близко», — произнес спутник Сахиби голосом, в котором металлические нотки смешивались с мелодичностью, присущей лишь существам, не вполне принадлежащим человеческому миру. «Я чувствую себя. Странное ощущение». Сахиби кивнул, не оборачиваясь. Марионеточная версия лорда Волан-де-Морта, созданная из трех фрагментов его разделенной души и оживленная огнем Инферно, обладала уникальной способностью чувствовать другие осколки души своего оригинала. «Сконцентрируйся», — тихо произнес Ифрит. «Определи направление». Созданный им Том Реддл на мгновение замер, прикрыв глаза. Его сине-фиолетовые радужки, мерцающие внутренним огнем, были скрыты сейчас под веками, но Сахиби мог видеть, как они движутся под тонкой кожей, словно ищущие что-то радары. «Там», — наконец сказал марионеточный Волан-де-Морт, указывая на восток, где лес становился особенно мрачным и густым. «Примерно в миле отсюда. Он не один. В ком-то. В человеке». Сахиби позволил себе тонкую улыбку. Все шло по плану. По рассказам Беллатрикса и информации, собранной другими последователями Темного Лорда, после своего падения в ночь нападения на Поттеров Волан-де-Морт существовал в виде бесплотного духа, питающегося жизненной силой мелких животных и время от времени одержимых им людей. «Идем», — скомандовал Ифрит. «Держись позади меня и не вмешивайся, пока я не дам знак». Они углубились в чащу, где тени становились гуще, а ветви деревьев переплетались над головой так плотно, что создавали подобие туннеля. Воздух здесь казался густым, наполненным тяжелым ароматом гниющей листвы и чего-то еще, сладковатого, болезненного, напоминающего запах разложения. Внезапно Сахиби остановился, подняв руку в предупреждающем жесте. Впереди, между двумя древними дубами, виднелась небольшая поляна, а на ней – примитивный шалаш, скорее напоминающий логово дикого зверя. Возле шалаша сидела сгорбленная фигура человека, занятого разделкой какого-то мелкого животного. Даже со спины было видно, что с этим человеком что-то не так, его движения были дерганными, неестественными, словно им управлял неумелый кукловод. «Это он», — прошептал марионеточный Волан-де-Морт, и в его голосе смешались отвращение и странное любопытство. «Часть меня в этом жалком сосуде». Сахиби медленно снял очки, позволяя синему пламени своих глаз свободно осветить пространство перед ним. С обостренным зрением Ифрита он теперь мог видеть темную, маслянистую ауру вокруг человека на поляне, явный признак одержимости. «Молодой волшебник», — тихо произнес Сахиби, изучая ауру. Судя по остаткам его собственной энергетической сигнатуры, исследователь, возможно, искатель редких магических артефактов, оказался не в том месте, не в то время. Он повернулся к своему спутнику. «Помни план, я отвлеку его, а ты выполнишь ритуал, как мы тренировались. Ни шагу в сторону, ни одного лишнего слова». Марионеточный Волан-де-Морт кивнул, его сине-фиолетовые глаза мерцали предвкушением. Сахиби знал, что хотя его создание было полностью подчинено его воле, оно все же сохраняло некоторые черты личности оригинала, в том числе амбиции и жажду власти. Именно поэтому он не рисковал давать ему слишком много свободы. Сахиби шагнул на поляну, держа руки на виду, пустые, без палочки или другого оружия. Но любой, кто знал его истинную природу, понимал, что Ифриту не нужны инструменты для использования своей силы. «Приветствую тебя, Том», — громко произнес Сахиби. Фигура у шалаша вздрогнула и медленно повернулась. Сахиби увидел лицо молодого человека, изможденное, с запавшими щеками и нездоровым румянцем. Но глаза светились знакомым алым светом, совершенно не сочетающимся с юным лицом. «Кто?» — прохрипела фигура голосом, в котором слышалось эхо, словно два человека говорили одновременно. «Кто ты такой, друг?» — спокойно ответил Сахиби, делая еще шаг вперед. «Тот, кто пришел помочь тебе, лорд Волан-де-Морт». Алые глаза сузились, в них мелькнуло подозрение, смешанное с надеждой. «Ты знаешь меня?» Существо выпрямилось, и было видно, что тело его нынешнего хозяина находится на пределе возможностей. Кожа натянута на костях, суставы опухли, под глазами залегли темные тени. «Конечно», — кивнул Сахиби. «Кто же не знает величайшего темного мага современности? Хотя должен заметить, твое нынешнее положение оставляет желать лучшего». Существо оскалилось в гримасе, которая, видимо, должна была изображать улыбку. «Ты пришел насмехаться, тогда твоя жизнь закончится здесь и сейчас». Оно попыталось выпрямиться, принять угрожающую позу, но было видно, насколько слабым и истощенным было тело его носителя. «Я пришел предложить решение», — спокойно ответил Сахиби. «Новое тело, более устойчивое». Алые глаза на изможденном лице расширились от удивления и жадности. «Ты лжешь», — прошипело существо. «Такая магия невозможна без сложнейших ритуалов, без чего», — мягко перебил его Сахиби. «Без знаний, которые утеряны в вашем мире, без силы, которая выходит за рамки обычной волшебной палочки». Он сделал еще один шаг вперед и снял очки, позволяя синему пламени своих глаз полностью осветить поляну. «Взгляни на меня, Том. Разве я похож на обычного волшебника?» Существо отшатнулось, явно пораженное видом синего пламени, горящего в глазницах Сахиби. «Что ты такое?» – прошипело оно. «Я – посланник иного мира», – ответил Сахиби. «Мира, где магия течет свободно, где нет ограничений, налагаемых вашими министерствами и традициями. Мира, где создание нового тела для такого, как ты, не сложнее, чем трансфигурация чайной чашки в мышь». Он сделал паузу, зная, что эта информация должна полностью завладеть вниманием бывшего темного лорда. За спиной одержимого, в тени деревьев, он видел, как марионеточный Волан-де-Морт медленно занимает позицию для ритуала. «И что ты хочешь взамен?» – спросило существо, и в его голосе теперь звучало жадное любопытство. «Такие предложения не делаются просто так. Мудрый вопрос», – кивнул Сахиби. «Взамен я прошу лишь сотрудничество, информацию о некоторых артефактах, которые ты создал, знания, которые ты собрал в своих странствиях, ничего, что могло бы нанести урон твоему возрождению». Существо колебалось, явно подозревая ловушку, но отчаяние его положения было слишком велико. «И что мне нужно сделать?» – наконец спросило оно. «Просто расслабься и позволь моему помощнику провести ритуал», – сказал Сахиби, и это был сигнал. Марионеточный Волан-де-Морт выступил из тени деревьев, его капюшон был опущен, скрывая лицо. Он начал нараспев произносить заклинание на языке, не принадлежащем этому миру, словах, которым его научил Сахиби, не объясняя их истинного значения. Существо в теле юноши застыло, увидев второго посетителя. «Кто это?» – подозрительно спросило оно. «Что происходит?» Но было уже поздно. Марионеточный Волан-де-Морт закончил заклинание, и между ним и одержимым юношей возникла связь, тонкая нить темно-фиолетового света, соединяющая их сущности. «Что ты делаешь?» – закричало существо, пытаясь отступить, но его тело внезапно стало неподвижным, скованным невидимыми цепями ритуала. «То, что должно быть сделано», – спокойно ответил Сахиби, наблюдая за процессом. «Не сопротивляйся, Том, это только усилит боль». Марионеточный Волан-де-Морт сбросил капюшон, и одержимый юноша увидел лицо, которое было одновременно знакомым и чужим, его собственное лицо, но более молодое, более совершенное, с глазами, светящимися нечеловеческим огнем. «Что это?» – прохрипело существо, его алые глаза расширились от ужаса и непонимания. «Это ты», – мягко ответил Сахиби. «Вернее, часть тебя, три фрагмента твоей души, которые я собрал и соединил в новом, более совершенном теле. А теперь настало время присоединить и тебя к этой симфонии». Марионеточный Волан-де-Морт продолжал произносить заклинание, и фиолетовая нить между ним и одержимым юношей становилась все толще, все материальнее. Через нее начала перетекать темная субстанция, сущность темного лорда, покидающая своего нынешнего носителя и устремляющаяся к новому вместилищу. Юноша кричал страшным, нечеловеческим криком, в котором смешались голоса двух существ, измученного молодого волшебника и бесплотного духа, который использовал его как временное пристанище. Его тело выгибалось под невозможными углами, словно невидимая сила выкручивала каждый сустав. Сахиби наблюдал за процессом с научным интересом. Ритуал проходил точно по плану. Темная сущность Валандимарта, скрывавшаяся в лесах Албании, постепенно покидала тело юноши и вливалась в марионеточную версию, созданную Ифритом. Но не вся. Сахиби предусмотрительно создал в заклинании фильтр, который пропускал лишь часть души, оставляя остальное как своеобразную страховку. Когда последняя струйка темного дыма перетекла по фиолетовой нити, юноша рухнул на землю без сознания. Марионеточный Валандиморт, напротив, казалось, вырос и окреп. Его фигура стала более материальной, более настоящей. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Сахиби свое создание. Марионеточный Валандиморт медленно поднял руки, разглядывая их словно впервые, затем провел пальцами по лицу, изучая свои черты. «Более цельным», — ответил он, — «но все еще не полностью. Я чувствую пустоты, места, где должны быть другие части меня. Они заполнятся со временем», — заверил его Сахиби. «Когда мы найдем другие фрагменты?» Он подошел к лежащему без сознания юноше и осторожно перевернул его на спину. Молодой волшебник был жив, но едва-едва, его жизненная сила была почти полностью истощена одержимостью. На его лице застыло выражение удивительного покоя, словно избавление от темной сущности принесло долгожданное облегчение. «Что с ним?» – спросил марионеточный Валандиморт, глядя на юношу без особого интереса. «Он умирает», – спокойно ответил Сахиби. «Твоя сущность слишком долго паразитировала на его жизненной силе. Теперь его тело отказывается функционировать». Он опустился на колени рядом с юношей и провел рукой над его лицом. Синее пламя на мгновение вспыхнуло между его пальцами и лбом умирающего. «Что ты делаешь?» – настороженно спросил марионеточный Валандиморт. «Забираю его воспоминания», – ответил Сахиби. «Мы должны знать, видел ли он что-то полезное в своих странствиях по этому лесу. Возможно, он наткнулся на следы других темных артефактов. На самом деле Ифрит делал нечто большее. Он извлекал остатки сущности Валандиморта, которые не прошли через фильтр ритуала. Эта энергия слишком слабая, чтобы сформировать самостоятельное сознание, но все же содержащая частицы личности темного лорда, должна была послужить другой цели, цели, о которой даже марионеточная версия не подозревала. Закончив процедуру, Сахиби выпрямился. Юноша на земле сделал последний, судорожный вдох и замер. Его остекленевшие глаза уставились в темнеющее небо. «Готово», — сказал Ифрит, — «одним свидетелем меньше». Он повернулся к своему созданию. «Ты чувствуешь другие части своей души? Они где-то поблизости?» Марионеточный Валандиморт закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, слышному только ему. «Нет», — наконец ответил он, — «здесь больше ничего нет, остальные далеко, в Англии, я думаю». «Я чувствую их, но очень смутно». «Значит, мы возвращаемся в Англию», — кивнул Сахиби. «Наша работа здесь закончена», — он указал на тело юноши. «Избавься от него, никаких следов». Марионеточный Валандиморт поднял руку, и из его пальцев вырвалось синее пламя, необычное волшебное пламя, а огонь инферно, который Сахиби вложил в его искусственное тело. Огонь окутал тело юноши, быстро пожирая плоть, кровь, кости, до тех пор, пока на земле не осталась лишь горстка пепла, которую тут же подхватил и унес лесной ветер. «Мне нравится эта сила», — сказал марионеточный Валандиморт, разглядывая свою руку, все еще мерцающую отблесками синего пламени. «Она эффективна». «Да», — согласился Сахиби, надевая очки. «Именно поэтому мой господин и выбрал тебя для особой роли в грядущих переменах. Твой потенциал, объединенный с силой Инферно, сделает тебя идеальным проводником для новой эры магии». Он начал движение прочь с поляны, и марионеточный Валандиморт последовал за ним, словно тень. «Что теперь?» – спросил он, шагая чуть позади Сахиби. «Какова следующая цель?» «Теперь», – ответил Ифрит с легкой улыбкой, – «мы начнем подготовку к возвращению истинной магии. К возвращению, которое потрясет магический мир до основания и откроет путь для истинной трансформации реальности». Они углубились в лес, и тени поглотили их фигуры. На поляне не осталось ничего, что указывало бы на пребывание здесь темного лорда или его убийц. Лишь ветер шелестел в ветвях деревьев, да далекая птица испуганно вскрикнула, почувствовав, что в этих лесах произошло нечто ужасное, нечто, нарушившее естественный ход вещей. А в маленькой колбе, спрятанной в кармане мантии Сахиби, мерцала крошечная частица темной энергии, фрагмент души Волан-де-Морта, слишком маленький, чтобы сформировать сознание, но достаточный для того, чтобы послужить ключом к другим крестражам, когда придет время. Сахиби Алафа парировал к массивным кованым воротам поместья Малфаев ровно в полночь. Выбор времени был не случайен. В полночь магические барьеры вокруг древних волшебных усадеб переходили в цикл обновления, становясь на несколько мгновений более проницаемыми для тех, кто знал их слабости. А Сахиби знал очень многое о вещах, которые обычным волшебникам не были доступны. Ифрит не стал утруждать себя стуком или объявлением о своем прибытии. Элегантным движением руки он создал в защитном барьере небольшой разрыв, не настолько заметный, чтобы поднять тревогу, но достаточный, чтобы проскользнуть внутрь. Сады поместья встретили его тишиной и ароматом белых роз, которые нарцисса Малфой культивировала с особой страстью. Сахиби бесшумно скользил по идеально подстриженным дорожкам, наслаждаясь прохладным вечерним воздухом. Он не спешил, сегодняшняя встреча была запланирована давно, и Люциус, сам того не подозревая, никуда не денется. Дойдя до главного входа в особняк, Сахиби остановился и лишь слегка прикоснулся пальцем к тяжелой дубовой двери. Синее пламя на мгновение вспыхнуло вместе касания, и дверь бесшумно отворилась, приглашая его внутрь. Холл поместья Малфоев был именно таким, каким подобает быть холлу древнего аристократического дома, просторный, с высокими потолками, украшенный гобеленами, изображающими славные моменты из истории семьи. Сахиби не обратил на них внимания, его целью был хозяин дома, которого он безошибочно чувствовал в кабинете на втором этаже. Поднявшись по широкой мраморной лестнице, Ифрит направился прямо к нужной двери и без стука вошел в кабинет Люциуса Малфоя. Хозяин поместья сидел за массивным столом из черного дерева, с бокалом огневиски в руке. При виде незваного гостя он вздрогнул и резко поднялся, выхватывая палочку. «Кто вы? Как вы проникли в мой дом?» — холодно спросил Люциус, хотя в его глазах отчетливо читался страх. Сахиби улыбнулся и снял свои темные очки, позволяя синему пламени глаз свободно осветить комнату. «Добрый вечер, Люциус», — произнес он мягким, почти гипнотическим голосом, или, скорее, «доброй ночи». «Прошу прощения за поздний визит, но некоторые разговоры лучше вести, когда весь мир спит». Малфой побледнел еще сильнее, хотя казалось, что это невозможно для его и без того белой кожи. «Профессор Лов», — произнес он, пытаясь сохранить самообладание, — «какая неожиданность». Обычно гости используют парадный вход и не появляются в полночь без приглашения. Обычные гости, возможно, кивнул Сахиби, неторопливо прохаживаясь по кабинету и рассматривая коллекцию темных артефактов, которую Люциус держал за стеклянными дверцами шкафа. Но я, как вы догадываетесь, не отношусь к категории обычных. Он остановился перед Малфоем, и воздух в комнате словно сгустился от напряжения. Я пришел поговорить о вашем будущем, Люциус, о том месте, которое вы могли бы занять в грядущем новом порядке. Малфой нервно сглотнул, но его аристократическая выдержка не подвела. «Прошу прощения, профессор, но я не понимаю, о чем вы», — сказал он, указывая на кресло напротив своего. «Возможно, вы присядете, и мы обсудим что бы то ни было, что привело вас в мой дом в столь поздний час». Сахиби принял приглашение, опускаясь в кресло с элегантной грацией кота. Его синие глаза ни на секунду не отпускали взгляд Люциуса. «Вы умны, Люциус», — сказал он. «Всегда были умны, расчетливы, амбициозны. Именно эти качества и привлекли темного лорда в свое время. И именно они помогли вам избежать Азкабана после его падения». Малфой напрягся при упоминании Волан-де-Морта, его рука крепче сжала палочку. «Я был под заклятием Империус», — автоматически произнес он. Суд признал. «Оставьте эти сказки для Визингамота», — мягко перебил его Сахиби. «Мы оба знаем правду. Вы добровольно служили темному лорду, потому что видели в нем путь к власти и влиянию, которых так жаждали. А когда он пал, вы мастерски адаптировались к новым обстоятельствам». Он сделал паузу, внимательно изучая реакцию Люциуса. «И сейчас, я думаю, пришло время для новой адаптации». «О чем вы говорите?» — спросил Малфой, в его голосе слышалась настороженность. Сахиби поднял руку, и в его ладони возник маленький шар синего пламени, медленно вращающийся и пульсирующий, словно живое сердце. Я говорю о грядущих переменах, Люциус, о трансформации, которая уже началась и которую ничто не сможет остановить. Он подался вперед. Мир, который вы знаете, скоро изменится до неузнаваемости. Магия вернется к своему первозданному состоянию. Границы между реальностями падут. И те, кто окажется на правильной стороне этих перемен, обретут могущество, о котором не могли и мечтать. Малфой смотрел на синий огонь, словно загипнотизированный. В его глазах мелькали страх и любопытство, недоверие и жадность. «Какие у меня доказательства, что вы не просто сумасшедший с необычными глазами?» — спросил он, пытаясь сохранить контроль над разговором. Сахиби улыбнулся, и эта улыбка пробудила в Люциусе первобытный страх, которого он не испытывал даже в присутствии темного лорда. «Доказательства?» — мягко переспросил Эфрит. «Вы хотите доказательств?» Синее пламя в его руке внезапно расширилось, окутав всю комнату нереальным свечением. Портреты предков Малфоя на стенах начали беспокойно шевелиться, пытаясь покинуть свои рамы, но не могли, синий огонь словно запер их внутри. Книги на полках затрепетали, раскрываясь на случайных страницах, и буквы поднялись с пергамента, закружившись в воздухе, формируя странные символы, не принадлежащие ни одному известному языку. А затем Сахиби поднял взгляд на потолок, и тот исчез. Вместо резной деревянной поверхности над ними теперь простиралось бескрайнее пространство, заполненное звездами, туманностями и парящими кристаллическими островами, небо иного мира, мира, не принадлежащего этой реальности. «Достаточно доказательств, Люциус?» — спросил Сахиби, и его голос, казалось, звучал отовсюду одновременно. Малфой застыл в своем кресле, его лицо выражало абсолютный ужас. Палочка выпала из ослабевших пальцев и откатилась по полу. «Что кто вы такой?» – прошептал он. Сахиби сделал легкий жест рукой, и иллюзия рассеялась. Кабинет вернулся к своему обычному виду, хотя в воздухе все еще витал слабый аромат озона и странных специй, не принадлежащих этому миру. «Я – посланник», – ответил Эфрит, – «предвестник перемен, слуга того, кто скоро придет, чтобы изменить саму суть реальности». Он поднялся с кресла и обошел стол, приближаясь к Люциусу, который инстинктивно вжался в спинку своего кресла. «И сейчас, Люциус Малфой, я предлагаю вам выбор. Присоединиться к нам, стать частью нового порядка, получить силу и влияние, о которых вы даже не смели мечтать, или остаться в стороне и быть уничтоженным вместе со старым миром». Малфой облизал внезапно пересохшие губы. «А что конкретно потребуется от меня?» – спросил он, и в его голосе уже слышалась готовность к компромиссу. Сахиби улыбнулся. Он знал, что победил, еще до того, как переступил порог поместья. Люциус Малфой был предсказуем в своей жажде власти и самосохранения. Именно эта предсказуемость и делала его ценным. «Для начала, информация», — сказал Эфрит. «Ваши связи в министерстве, ваше влияние на важные решения. Вы станете моими глазами и ушами там, где я лично появляться не могу». Он сделал паузу. Затем, ресурсы, финансы, недвижимость, редкие артефакты, все, что может пригодиться для подготовки великой трансформации. «И взамен?» – осторожно спросил Люциус. «Взамен вы получите место в новом мире», – ответил Сахиби. «Не как слуга, у моего господина нет слуг, только адепты, разделяющие его видение. Вы сохраните свое состояние, свое влияние, свою семью и приумножите все это стократно, когда границы между мирами падут». Он наклонился ближе, глядя прямо в глаза Малфою. «Подумайте, Люциус, все, чего вы когда-либо желали, власть, богатство, бессмертие, знания, все это может быть вашим, не ценой унижения и пыток, как у темного лорда, а как естественное право адепта нового порядка». Малфой молчал, но Сахиби видел, как в его глазах разгорается огонь жадности и амбиций. «Что если я откажусь?» — наконец спросил он. И это был последний рубеж сопротивления. Сахиби выпрямился, и внезапно его фигура как будто стала выше, заполняя собой пространство кабинета. Синее пламя в его глазах превратилось в настоящий пожар, а температура в комнате поднялась на несколько градусов. «Тогда, Люциус Малфой, вы узнаете, что гнев моего господина страшнее, чем все, что мог бы причинить вам Волан-де-Морт в момент своего наивысшего безумия», — произнес он. И его голос больше не был мягким, он гремел, как гром, заставляя стекла в окнах дрожать. «Я превращу все, что вы любите, в пепел. Ваше состояние, ваше положение, ваша семья, все исчезнет, словно их никогда и не было. И вы будете жить, Люциус, жить очень долго, с памятью об этом, не способный даже обрести покой в смерти. Малфой, казалось, уменьшился в размерах, вжимаясь в кресло. Его лицо было маской чистого ужаса, и Сахиби знал, что преодолел последнее сопротивление. Ифрит снова принял свой обычный облик, и напряжение в комнате немного спало. «Но я не думаю, что до этого дойдет», — мягко сказал он. «Вы слишком умны, чтобы выбрать неправильно». Люциус Малфой медленно выпрямился в кресле. Его руки все еще дрожали, но в глазах уже появилось нечто, напоминающее расчетливость. «Я согласен», — произнес он. «Я буду служить вам и вашему господину». Сахиби улыбнулся и протянул руку. «Мудрое решение, Люциус. Я знал, что на вас можно рассчитывать». Малфой осторожно пожал протянутую руку, и в момент прикосновения почувствовал, как через его тело проходит волна странного тепла, не болезненного, но преображающего, меняющего что-то на самом глубоком уровне его существа. «Что-что это было?» – прошептал он, глядя на свои пальцы, которые теперь казались слегка светящимися изнутри. «Печать нашего соглашения», – ответил Сахиби. «Ничего страшного, просто небольшое изменение. Для нового мира потребуются новые тела, Люциус, и ваше начало трансформироваться раньше других. Считайте это привилегией». Он надел свои темные очки и направился к двери. «Я свяжусь с вами в ближайшее время с первыми инструкциями. А пока, министерство не должно узнать о некоторых моих инициативах в Хогвартсе. Думаю, ваше влияние поможет отвлечь внимание ключевых фигур». Уже у порога Сахиби остановился и обернулся. «И, Люциус, это останется между нами. Даже Нарцисса не должна знать о нашем разговоре. Пока». Малфой молча кивнул, все еще рассматривая свое слегка изменившееся тело. Сахиби вышел из кабинета и бесшумно направился к выходу из поместья. Его губы тронула легкая улыбка, еще одна фигура заняла свое место на игровой доске. Люциус Малфой со своими связями в министерстве, богатством и влиянием станет ценным активом в предстоящей трансформации мира. А если нет, что ж, Малик никогда не испытывал недостатка в энергии для своих ритуалов. И душа надменного аристократа будет не худшим источником. В тайной комнате глубоко под Хогвартсом Сахибиалов склонился над картой Великобритании, испещренной светящимися отметками. Каждая метка соответствовала возможному местонахождению Крестража Волан-де-Морта. Рядом с Ифритом стояла его марионетка, выглядевшая как Том Реддл в расцвете сил, с пульсирующими сине-фиолетовыми глазами. «Чувствуешь что-нибудь?» – спросил Сахиби, указывая на карту. Марионеточный Волан-де-Морт медленно протянул руку над картой, его пальцы подрагивали, словно настраиваясь на невидимые частоты. «Здесь», — сказал он, указывая на Лондон. И здесь его палец переместился к точке, обозначавшей поместье Малфоев. «Части меня зовут». Очередным крестражем, который они решили добыть, оказался дневник, доверенный Люциусу Малфою. Благодаря уже установленному контролю над аристократом, извлечение артефакта не составило труда. «Вот он», — сказал бледный Люциус, протягивая Сахиби потрепанную книжку в черной обложке. «Темный лорд говорил, что это особенный предмет, очень могущественный». Сахиби небрежно взял дневник, чувствуя, как темная энергия вибрирует под его пальцами. «Ты поступил правильно, Люциус», — произнес он, пока марионеточный Волан-де-Морт, скрытый в тенях, жадно наблюдал за происходящим. «Твоя преданность будет вознаграждена в новом мире». Когда они остались одни, Сахиби протянул дневник своему созданию. «Теперь извлеки его сущность, как я тебя учил». Марионеточный Волан-де-Морт положил руки на дневник, закрыл глаза и начал тихо произносить заклинание на языке инферно. Страницы дневника затрепетали, и из него начала сочиться темная субстанция, словно чернила, но живые и пульсирующие. Эта тьма устремилась к рукам марионетки, впитываясь в его искусственную кожу, становясь частью его существа. С каждым поглощенным фрагментом души марионеточный Волан-де-Морт становился все более материальным, более настоящим. Но Сахиби предусмотрительно встроил в процесс поглощения механизм подчинения, каждая новая частица души, входя в искусственное тело, автоматически подчинялась кристаллу контроля, встроенному в его сердце. Для извлечения крестража из Нагайны потребовалась особая тактика. Змея была не просто вместилищем частицы души, она была живым существом с собственной волей и инстинктами. Они выследили ее в лесах Албании, куда вновь пришлось аппарировать, там она скрывалась после падения своего хозяина. «Она чувствует меня», – прошептал марионеточный Волан-де-Морт, когда они наконец обнаружили огромную змею, свернувшуюся под корнями древнего дерева. «Она знает, что я почти он. Говори с ней, приказал Сахиби. «Убеди ее добровольно отдать то, что хранит». Марионеточный Волан-де-Морт выступил вперед и начал говорить на парсилтанге. Нагини подняла голову, ее желтые глаза внимательно изучали странную фигуру, выглядевшую как ее хозяин, но излучавшую иную ауру. После долгого разговора змея медленно подползла к марионетке и обвелась вокруг его ног, словно признавая в нем часть своего настоящего хозяина. «Она согласна», — сказал марионеточный Волан-де-Морт. Сахиби начал ритуал, создавая вокруг них круг синего пламени. В центре круга марионетка и змея слились в странном объятии, и темная энергия начала перетекать из тела Нагини в искусственное тело Тамаридла. Когда все закончилось, она осталась жива, но уменьшилась в размерах и потеряла свой неестественный блеск. Теперь это была просто крупная змея, необычная, но не сверхъестественная. «Она просит остаться с нами», — сказал марионеточный Волан-де-Морт, гладя змею по голове. «Пусть будет так», — кивнул Сахиби. «Она может оказаться полезной». Самым сложным оказалось извлечение крестража из Гарри Поттера. Мальчик носил в себе частицу души темного лорда, не подозревая об этом, и Сахиби не мог просто забрать ее силой, не повредив самому Гарри, ценному ресурсу для его планов. Впрочем, времени у него всегда в избытке, а спешка, как известно, ни к чему хорошему не приводит. С каждым поглощенным осколком он становился все сильнее, но и все глубже погружался под контроль Сахиби. Ифрит модифицировал ритуал таким образом, что вместе с частицами души марионетка впитывала и все больше энергии инферно, все крепче привязывавшие его к воле Создателя. В глубоком подземелье Хогвартса Сахиби провел очередной ритуал, соединяя собранные фрагменты души Волан-де-Морта в его марионетке. Синее пламя инферно окутало искусственное тело, переплавляя, трансформируя его, делая одновременно более человеческим и более иным. Когда пламя угасло, перед Сахиби стоял Том Марвалоредду в своем величии, не изуродованный годами темной магии, а такой, каким он мог бы быть в расцвете сил. Красивый, харизматичный, излучающий силу и властность. Но его глаза светились сине-фиолетовым огнем, постоянным напоминанием о его истинной природе и о том, кому он принадлежит. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Сахиби. «Целым», — ответил созданный им Волан-де-Морт голосом, от которого по спине пробежал бы холодок у любого волшебника. «Я чувствую все свои части, все воспоминания, всю силу». Он поднял руку, наблюдая, как между его пальцами танцуют искры синего пламени. «Но есть и нечто большее. Твоя сила течет во мне, направляет меня». «Именно так», — кивнул Сахиби. «Ты — мое величайшее творение. Темный лорд, возрожденный и усовершенствованный, освобожденный от своих заблуждений и слабостей. Ты будешь лицом новой эры, провозвестником великих перемен. И каковы твои приказы, Создатель?» — спросил Волан-де-Морт с едва заметной улыбкой, которая когда-то заставляла трепетать его последователей. «Пока, жди и учись», — ответил Сахиби. «Твое время еще не пришло, но когда врата между мирами начнут открываться, ты станешь моим величайшим оружием, и мой господин Малик щедро вознаградит твою службу». Том Реддл склонил голову в изящном поклоне, и Сахиби увидел абсолютное подчинение в его сине-фиолетовых глазах. Волан-де-Морт, величайший темный маг современности, был полностью, безвозвратно его. Ифрит улыбнулся, довольный результатом своей работы. Еще один ценный фрагмент мозаики встал на место. План Малика неуклонно двигался к своему завершению. Холодный мраморный зал Министерства магии сиял от света сотен свечей, парящих под высоким сводчатым потолком. Сахиби Алов стоял в самом центре амфитеатра, окруженный полукругом мантии цвета сливы с вышитой серебряной буквой в нагруди. Его антрацитовые очки-авиаторы надежно скрывали синее пламя глаз. Но даже так многие члены Визингамота невольно ежились под его взглядом. Отсутствие Альбуса Дамблдора было заметно всем. Пустое место Верховного Чародея зияло как открытая рана, и шепотки о несвоевременном приглашении и чрезвычайных обстоятельствах разносились по залу. «Господа и дамы Визингамота», — голос Сахиби прозвучал мягко, но каким-то образом достиг самых дальних уголков зала без всякого сонорус. «Благодарю за возможность обратиться к вам в это нелегкое время перемен». Амелия Боунс, исполняющая обязанности председателя, прочистила горло. «Мистер Алов, Визингамот весьма заинтригован вашим запросом на экстренное заседание. Мы ожидаем, что этот вопрос действительно заслуживает внимания всего магического сообщества». «О, несомненно, мадам Боунс», — Сахиби слегка поклонился. «Речь идет о самой сути магии и о том, как мы к ней относимся». В зале повисла тишина. Даже вечно перешептывающиеся старейшины притихли. Позвольте начать с простого вопроса. Сахиби сделал небольшую паузу, обводя взглядом собрание. Что такое магия в своей глубинной сути? Подчинение или свобода? Люциус Малфой едва заметно хмыкнул. Магия – это сила, мистер Лов, а сила дает свободу. Интересная точка зрения, лорд Малфой, кивнул Сахиби. Но позвольте вопрос, разве заклинание не является актом подчинения реальности вашей воле? Вы приказываете предмету левитировать с помощью Вингардиум Левиаса. Вы заставляете дверь запереться с помощью Коллапортус. Он сделал шаг вперед. Каждое действие волшебника – это акт подчинения мира своей воле. И в этом нет ничего постыдного. Это естественный порядок вещей. Тишу Сагдин, седой волшебник из старой фамилии, подался вперед. К чему вы клоните, мистер Лов? Магия действительно подчиняет реальность нашей воле, но это не значит, что мы сами должны подчиняться. Мягко закончил за него Сахиби. А разве не подчиняемся мы законам магии? Разве не склоняемся перед необходимостью произносить заклинания определенным образом, делать точные движения палочкой? Он снял очки, и многие члены Визингамата ахнули, увидев синее пламя в его глазах. «Мы все чему-то или кому-то подчиняемся», — продолжил Сахиби, медленно прохаживаясь по центру амфитеатра. «Ученик подчиняется учителю, чтобы получить знания. Целитель подчиняется правилам медицины, чтобы спасать жизни. Даже министр подчиняется Визингамату, а Визингамат – законам и традициям». Корнелиус Фадж, сидевший в первом ряду, беспокойно заерзал. «Подчинение – это не слабость», – голос Сахиби стал глубже, проникая, казалось, в самую душу каждого слушателя. «Это разумный выбор, когда подчиняешься чему-то или кому-то, кто мудрее, сильнее, древнее. Когда цель этого подчинения – благо. И что же вы предлагаете?» – спросила Амелия Боунс, нахмурившись. «Чтобы мы все подчинились кому именно?» – Сахиби улыбнулся, и в его улыбке было что-то древнее и мудрое. «Я предлагаю открыть свой разум для новой реальности, мадам Боунс. Мир меняется. Магия возвращается к своим истокам, к той форме, в которой она существовала до ограничений, наложенных людьми». Он сделал паузу, оглядывая зал. «Я говорю о чистой магии, текущей свободно, о силе, которая может поднять волшебный мир на небывалые высоты, о мире, где магия больше не нуждается в сокрытии». «Звучит заманчиво», — протянул Люциус Малфой. «Но всегда есть цена. Какая цена этого нового мира?» «Принятие и признание», — ответил Сахиби. «Признание того, что наше нынешнее понимание магии ограничено, что существуют силы древние и мудрее нас, и что подчинение их мудрости принесет нам не рабство, а освобождение». Григор Маклагин, известный своим прямолинейным характером, встал со своего места. «Послушайте, Алов, если вы намекаете на возвращение сами знаете кого, уверяю вас, мистер Маклагин, я говорю о силах куда более древних и благородных, чем один заблудший волшебник». Сахиби сделал успокаивающий жест. «Я говорю о самой сути магии, о ее истоках, о возможности для каждого волшебника и ведьмы раскрыть свой истинный потенциал». Он снова надел очки, скрывая синее пламя глаз. «Представьте мир, где болезни побеждены, где нищета и голод остались в прошлом, где магия и немагический мир сосуществуют в гармонии, потому что сила магии настолько велика, что скрывать ее больше нет смысла. И все, что нам нужно, это подчиниться», — спросила Долорес Амбридж со своей приторной улыбкой. «Кому именно, мистер Лов?» «Вам, а нет, мадам Амбридж», — мягко рассмеялся Сахиби. «Я лишь посланник, проводник между двумя мирами». «Какими мирами?» — спросил кто-то из дальних рядов. «Миром, который есть сейчас», — ответил Сахиби, — «и миром, который может быть. Миром ограниченной магии и миром магии свободной, текущей так, как она должна течь по своей природе». Он обвел взглядом собрание. «Я не прошу вас менять законы или традиции. Я лишь предлагаю быть открытыми к грядущим переменам, видеть в них не угрозу, а возможность». «А что если мы не хотим этих перемен?» — спросил Тибериус Агдин. «Перемены уже происходят», — мягко ответил Сахиби. «Их нельзя остановить, но их можно принять и направить, или сопротивляться и быть сметенными их потоком». Он снова сделал паузу. «Подумайте о тех, кто вам дорог, о своих детях, внуках. Хотите ли вы, чтобы они жили в мире, полном ограничений, или в мире безграничных возможностей?» Долгие минуты в зале царила тишина. Затем Амелия Боунс медленно поднялась со своего места. «Мистер Лов, ваши слова интригуют, но я должна спросить прямо, что конкретно вы предлагаете Визингамату сделать?» Сахиби слегка улыбнулся. «Всего лишь не мешать естественному ходу вещей, мадам Боунс, не препятствовать переменам, которые уже начались в Хогвартсе и скоро распространятся дальше. И когда придет время, когда вы увидите новые чудеса, не пугаться их, а принять. А взамен, спросил Малфой, в его глазах читалось понимание, что любая сделка требует что-то в ответ. Взамен вы получите место в новом мире, просто ответил Сахиби. Место, достойное вашей мудрости и опыта. Новый мир будет нуждаться в проводниках, в тех, кто поможет остальным принять перемены. Он обвел взглядом весь зал. В новом мире щедро вознаграждаются те, кто помогает, а не препятствует. Те, кто видит возможности там, где другие видят лишь угрозы. Люциус Малфой первым нарушил тишину. Я полагаю, Визингамот мог бы наблюдать за развитием ситуации с благосклонным интересом. Амелия Боунс медленно кивнула. При условии, что эти перемены не несут прямой угрозы безопасности волшебного сообщества. Один за другим члены Визингамота выражали осторожное согласие. Не было формального голосования, не было подписанного соглашения. Но в воздухе повисло молчаливое понимание. «Благодарю вас за мудрость», — сказал Сахиби, кланяясь. «Уверен, вы не пожалеете о своем решении». Когда он покидал зал заседаний, многие члены Визингамота поймали себя на странной мысли. Каждый из них, казалось, услышал именно то, что хотел услышать. Люциус Малфой был уверен, что речь шла о новом порядке, где чистокровные займут главенствующие позиции. Амелия Боунс верила, что разговор был о более справедливом и безопасном обществе. Корнелиус Фадж думал о расширении влияния министерства, и ни один из них не заметил, как за закрывшейся дверью зала синее пламя в глазах Сахиби вспыхнуло ярче, отражаясь в улыбке существа, которое лишь выглядело как человек. Сахиби провел ночь, разрабатывая детали финальной операции. Он склонился над старинным пергаментом, на котором были начертаны схемы расположения силовых линий Хогвартса. Четыре ключевые точки, соответствующие четырем основателям, образовывали идеальный квадрат магической силы: тайная комната Слизерина, астрономическая башня Равенкла, подземелье рядом с кухней, где некогда находились личные покои Хельги Хаффлпафф, и, наконец, кабинет директора, построенный на месте бывших комнат Годрика Гриффиндора. «Идеальная геометрия», – прошептал Сахиби, проводя пальцем по линиям, соединяющим эти точки. Салазар и другие основатели, сами того не зная, создали идеальную структуру для открытия врат. Он оторвал взгляд от пергамента и посмотрел на камни душ, мерцающие в тусклом свете его кабинета. Каждый содержал энергию десятков созданий, которые еще вчера населяли запретный лес. Эта сила будет направлена в четыре ключевые точки замка, создавая энергетический поток такой мощности, что границы между мирами истончатся до предела. А затем, с помощью четырех артефактов-основателей, эта грань будет окончательно разрушена. Утром Сахиби встретился со Снейпом в подземельях. Мастер зелий выглядел утомленным, но в его глазах, теперь постоянно окруженных тонким кольцом синего пламени, горел фанатичный огонь адепта. «Марионетка готова?» – спросил Сахиби без предисловий. «Да», – кивнул Снейп. «Я модифицировал зелье, как вы просили. Оно полностью подавит собственную волю объекта, сохранив лишь базовые когнитивные функции». «Отлично», — одобрил Сахиби. «А юный Гриффиндорец ждет своей роли», — ответил Снейп. «Он доверяет вам полностью, считает, что помогает выполнить секретную миссию Дамблдора». Сахиби улыбнулся, все шло по плану. Старосту Гриффиндора, храброго, но наивного юношу, он давно готовил к этой роли, рассказывая легенды о мече Гриффиндора, который приходит на помощь истинным ученикам его факультета в минуты опасности. «Сегодня ночью», — сказал Сахиби, — «когда Дамблдор отправится в министерство на экстренное заседание Визингамота, вы уверены, что он уйдет?» — с сомнением спросил Снейп. «О, он уйдет», — уверенно ответил Сахиби. Беллатрикс уже позаботилась о том, чтобы создать достаточно убедительный повод для экстренного заседания. Драматическое появление считавшейся заключенной в Азкабане пожирательницы смерти в косом переулке произведет нужный эффект. Глаза с ней порасширились от понимания. «Вы позволили ей показаться публично, это рискованно». «Контролируемый риск», — возразил Сахиби. «Она появится лишь на мгновение, чтобы ее заметили, затем исчезнет. Достаточно, чтобы вызвать панику и созвать экстренное заседание, но недостаточно, чтобы ее поймали». Он сделал паузу. «К тому же, она может менять облик по желанию. Кто докажет, что это была действительно Беллатрикс Лестрингж, а не кто-то под оборотным зельем?» Снейп медленно кивнул, оценив изящество плана. «И когда Дамблдор уйдет, мы приведем нашего юного Гриффиндорца к статуе Гаргульи», закончил за него Сахиби. «Марионетка, принявшая облик ученика, якобы подвергшегося нападению, послужит катализатором. Староста захочет помочь, проявит гриффиндорскую храбрость, и меч сам придет к нему. А затем», — спросил Снейп, — «а затем наш юный герой обнаружит, что его доблесть была всего лишь средством для достижения нашей цели», — с легкой улыбкой ответил Сахиби. В его голосе не было ни злорадства, ни жестокости, лишь спокойная констатация факта. Он не испытывал удовольствия от необходимости манипулировать и жертвовать, но и не испытывал сожаления. Это была просто необходимость, очередная ступень на пути к великой цели. Вечером того же дня все новостные сводки магического мира взорвались сенсацией. Беллатрикс Лестриндж, одна из самых опасных последовательниц Темного Лорда, считавшаяся надежно заключенной в Азкабане, была замечена в косом переулке. Она появилась всего на несколько секунд, успела расхохотаться своим знаменитым безумным смехом и исчезнуть прежде, чем авроры прибыли на место. Паника охватила магическое сообщество. Экстренное заседание Визингамота было созвано немедленно. Дамблдор, как верховный чародей, не мог его пропустить, особенно учитывая, что речь шла о возможном возвращении сторонников Волан-де-Морта. Когда серебристый феникс появился в кабинете Сахиби, сообщая, что директор вынужден покинуть школу на несколько часов, Ифрит позволил себе довольную улыбку. Беллатрикс сыграла свою роль безупречно. Как только Дамблдор покинул территорию Хогвартса, Сахиби привел в действие следующую часть плана. Марионеточный Волан-де-Морт, преобразившийся с помощью особой магии в испуганного второкурсника, был размещен в коридоре рядом с кабинетом директора. С помощью искусной иллюзии Сахиби создал видимость того, что мальчик подвергся нападению какого-то темного существа. Затем он отправил Патронуса, необычную синюю птицу, похожую на феникса, но с более угловатыми формами, к молодому старосте Гриффиндора. «Джеймс Чейз, ты срочно нужен у кабинета директора», сообщил Патронус голосом Сахиби. «Один из младших учеников в опасности». Юноша не заставил себя ждать. Храбрый и решительный, как и все гриффиндорцы, он примчался к указанному месту, где обнаружил раненого мальчика и склонившегося над ним профессора Эллова. «Профессор, что случилось?» — воскликнул Джеймс, бросаясь к ним. «Нечто темное проникло в школу», — мрачно ответил Сахиби. «Оно напало на этого мальчика прямо у входа в кабинет директора. К сожалению, Дамблдор отсутствует, а нам нужно действовать быстро. Как я могу помочь?» — тут же спросил юноша, как и ожидал Сахиби. «Нам нужно попасть в кабинет директора», — ответил Сахиби. «Там есть средство, которое может защитить школу, но только истинный гриффиндорец, проявивший истинную храбрость, может активировать его». Он указал на гаргулью, охраняющую вход в кабинет Дамблдора. «Я не знаю пароля», — с сожалением сказал Джеймс. «Я тоже», — покачал головой Сахиби. «Но есть другой способ. Ты знаешь легенду о мече Гриффиндора?» — Джеймс кивнул. «Он приходит на помощь истинным гриффиндорцам в момент наивысшей опасности», процитировал он. «Именно», подтвердил Сахиби. «И сейчас такой момент, школа в опасности, но меч не придет ко мне, я из дома Элова, древней восточной семьи, он придет только к тебе, как к истинному гриффиндорцу». Он сделал паузу, глядя юноше прямо в глаза. «Ты должен призвать его, Джеймс, сосредоточься на своем желании защитить школу, на своей храбрости, и протяни руку к статуе». Джеймс выглядел немного неуверенно, но кивнул. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул и вытянул руку к гаргулье, охраняющей вход в кабинет директора. Сначала ничего не происходило. Затем воздух вокруг начал мерцать, и из-за спины гаргульи, из самой сердцевины защитных чар Хогвартса, появился сияющий меч с рубинами на рукояти. Он медленно проплыл по воздуху и опустился в протянутую руку Джеймса. Юноша открыл глаза и с изумлением уставился на легендарное оружие в своих руках. «Это невероятно!» – прошептал он. «Он действительно пришел?» «Конечно пришел!» – с улыбкой сказал Сахиби. «Ты ведь истинный гриффиндорец, Джеймс!» Он протянул руку. «А теперь, если позволишь, я должен использовать меч для защитного ритуала. Только так мы сможем отогнать тьму, проникшую в замок». Джеймс без колебаний передал меч Сахиби. В тот момент, когда Ифрит сомкнул пальцы на рукояти с рубинами, марионеточный Волан-де-Морт, все еще в облике раненого мальчика, внезапно выпрямился и схватил Джеймса за запястье. «Сомнус профундус», — прошипел он, и юноша мгновенно погрузился в глубокий сон, упав на каменный пол замка. «Отнеси его в башню Гриффиндора», — приказал Сахиби марионетке. «Модифицируй его память так, чтобы он помнил, что нашел меч, но передал его Дамблдору для защиты школы. Встреться со мной в тайной комнате через час». Марионеточный Волан-де-Морт кивнул, легко поднял бессознательное тело юноши и скрылся за поворотом коридора. Сахиби же, крепко сжимая в руке меч Гриффиндора, направился к заброшенному туалету на втором этаже. С каждым шагом он ощущал, как древняя магия артефакта взаимодействует с его собственной силой, как будто меч изучал его, пытался определить его сущность. «Скоро ты послужишь цели выше, чем та, для которой был создан», — прошептал Сахиби мечу. «Ты станешь ключом к новой эре магии». Спустившись в тайную комнату, он обнаружил, что Василиск уже ожидал его. Огромная змея склонила голову в знак приветствия. «Повелитель огня вернулся», — прошипел Василиск, — «и принес последний ключ». «Да», — подтвердил Сахиби, — «теперь мы можем начать подготовку к ритуалу». Он прошел в центр комнаты, где уже были размещены остальные артефакты, диадема Равенкла, чаша Хаффлпафф и медальон Слизерина, образующие совершенный треугольник на полу комнаты. Меч Гриффиндора Сахиби поместил в центр этого треугольника. «Первая фаза синхронизации», — объявил он, — «артефакты должны признать друг друга, вспомнить свое изначальное единство, времена, когда они были созданы как части единого целого». Он достал из сумки три камня души и разместил их по углам треугольника. Камни пульсировали синим светом, наполняя тайную комнату призрачным сиянием. «Ашкарат Мелих Нарат», начал Сахиби древнее заклинание, «Суул Дарат Мен», «Карнатум Салих Вирус». Камни душ вспыхнули ярче, их энергия начала перетекать к артефактам основателей, окутывая их сияющей аурой. Постепенно реликвии начали поднимать в воздух, зависая над полом тайной комнаты. Внезапно на каменных стенах комнаты проявились древние руны, скрытые веками. Они светились синим огнем, резонируя с энергией, исходящей от артефактов. Символы Слизерина переплетались с руническими знаками мира Сахиби, образуя новый, гибридный язык магии. «Смотри, как две реальности начинают сливаться», — сказал Сахиби Василиску, который с завороженным вниманием наблюдал за процессом. «Это лишь первый шаг. Когда все 13 камней душ будут активированы, и все 4 энергетических узла замка будут соединены, врата откроются полностью». Артефакты вращались все быстрее, их свечение становилось все интенсивнее. Внезапно между ними возникли тонкие нити света, соединяя их в единую систему. Меч Гриффиндора в центре засиял особенно ярко, его рубины словно наполнились кровью. «Синхронизация проходит успешно», — удовлетворенно заметил Сахиби. «Артефакты вспоминают свое единство». В этот момент в тайную комнату вошел марионеточный Волан-де-Морт. Он остановился у входа, наблюдая за завораживающим зрелищем. «Задание выполнено», — доложил он. «Юноша спит в своей кровати. Когда он проснется, то будет уверен, что передал меч Дамблдору». «Хорошо», — кивнул Сахиби, не отрывая взгляда от парящих артефактов. «Присоединяйся к нам. Твоя кровь и душа связаны с этим местом. Это усилит ритуал». Марионеточный Волан-де-Морт подошел ближе, его сине-фиолетовые глаза отражали сияние реликвий. Когда он вступил в круг света, артефакты ответили усилением свечения, словно узнавая частицу души, которая некогда была частью их. Ритуал синхронизации продолжался несколько часов. Постепенно энергия камней душ была полностью поглощена артефактами основателей, и те медленно опустились обратно на пол тайной комнаты, теперь связанные невидимыми узами, готовые служить единой цели. «Первая фаза завершена», — объявил Сахиби, чувствуя удовлетворение от проделанной работы. «Теперь каждый из артефактов должен быть размещен в соответствующей точке силы замка. Диадема — в астрономической башне, чаша — в подземельях Хаффлпафф, меч — в бывших покоях Гриффиндора, а медальон останется здесь, в тайной комнате». Он повернулся к марионеточному Волан-де-Морту. «Ты разместишь диадему и чашу. Я лично позабочусь о мече, его будет сложнее всего установить, учитывая, что бывшие покои Гриффиндора теперь стали кабинетом директора. Дамблдор вернется через несколько часов», — заметила марионетка. «К тому времени все будет готово», — уверенно ответил Сахиби. «Финальный ритуал начнется завтра на рассвете, когда первые лучи солнца коснутся вершины астрономической башни. В этот момент энергетические узлы замка достигнут максимального резонанса». Он подошел к Василиску и мягко коснулся его чешуйчатой головы. «Ты будешь охранять медальон, древний страж. Когда ритуал начнется, ты почувствуешь активацию энергии. В этот момент ты должен пропустить свою силу через медальон, усиливая поток. Василиск склонил голову в знак согласия. «Я буду готов, повелитель огня», – прошипел он. «Моя сила, твоя сила». С этими словами Сахиби и марионеточный Волан-де-Морт покинули тайную комнату, каждый со своей миссией. Ифрит нес меч Гриффиндора, осторожно завернутый в плотную ткань, чтобы скрыть его сияние. Пришло время установить последнюю деталь великого плана и открыть врата для владыки Малика, чья сила изменит сам фундамент магической реальности этого мира. Дамблдор вернулся в замок ближе к полуночи. Он выглядел усталым и озабоченным. Известие о появлении Беллатрикс Лестриндж вызвало настоящий переполох в министерстве. Когда директор поднимался к своему кабинету, Сахиби как раз спускался по винтовой лестнице, словно только что завершил там какие-то дела. «А, Альбус!» — приветствовал он директора с легкой улыбкой. «Как прошло заседание?» Дамблдор внимательно посмотрел на коллегу. В его глазах за полумесяцами очков читалось легкое подозрение. «Весьма бурно, Сахиби. Появление Беллатрикс Лестриндж – крайне тревожный знак». Он сделал паузу. «А что привело тебя к моему кабинету в столь поздний час?» «Просто хотел оставить отчет о последних исследованиях древних защитных чар замка», – непринужденно ответил Сахиби. «Я обнаружил любопытные взаимосвязи между магическими системами, установленными основателями. Подумал, это может тебя заинтересовать». Дамблдор кивнул, хотя в его взгляде все еще сквозило сомнение. «Благодарю за проявленное усердие», — сказал он. «Я непременно изучу твои записи. Что-нибудь еще произошло в школе за время моего отсутствия?» «Ничего особенного», — ответил Сахиби. «Обычный вечер в Хогвартсе». Он шагнул в сторону, позволяя директору пройти к горгулье. «Не буду больше задерживать тебя, Альбус. Ты, должно быть, устал после всех этих министерских дебатов». «Да, пожалуй», — согласился Дамблдор. «Доброй ночи, Сахиби». «Доброй ночи», — кивнул Ифрит, направляясь прочь от кабинета директора.